днем рождения. Дела прекрасным летом дела. Я имела с белым светом развел. Дело может быть повторным зиму. Нарисуем черным подаримя. Мы под ними ночевали только, спать под ними невозможно слишком. Рано или поздно подари мне, подари ему, назови меня как-нибудь, научи меня тишине, отпусти меня ко мне. Вопросы или покупать у меня пластинки, или то и другое вместе взятое, подходите сюда, я с вами тут поразговариваю. Ура!